Семен. Сидя под яблоней в кресле, которое Алексей притащил из кабинета, Семен смотрел на огонь, который горел в железном мангале. На ужин решили приготовить шашлыки, и, конечно, заниматься этим отправили его. Мясо лежало в кастрюле, которая стояла на земле, рядом с креслом. В руке у парня была кружка с кофе. Он отпил немного и поставил кружку на землю, достал пачку сигарет и прикурил. От огня в мангале шел жар, но до нормальных углей еще далеко. Семен еще раз затянулся и выпустил дым. Раньше всегда в компании друзей шашлыки готовил он. До того времени, как начал пить. Конечно, и потом он продолжал делать мясо на углях, но часто оно пригорало и само превращалось в угли, ведь всегда приготовление шашлыка он сопровождал возлияниями. Пиво, водка, и бывало так, что он засыпал пьяный возле мангала. Однажды даже ожог получил. Пьяный лежал на земле, хотел встать и отойти в туалет, но пошатнулся и упал прямо на мангал. На плече и сейчас остались шрамы от ожога. Хорошо, хоть сестра вернулась. Если бы не она, он бы точно сдох от водки, самогона и прочего дерьма. Семен откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. На самом деле, ему и сейчас хотелось выпить, но Семен сдерживал себя. Парень открыл глаза. Возле мангала стояла запотевшая бутылка водки. Семен осмотрелся по сторонам, но никого не было рядом. Он встал, сделал шаг к мангалу, присел и дотронулся до бутылки. Она была холодная. От места, к которому он прикоснулся по бутылке, потекли капли влаги. За его спиной раздался голос. «Сем, ну чего стесняться, бери и пей. Раньше тебе и стакан был необязателен. Прямо из горлышка. За раз бутылку наполовину опустошал». Семен резко обернулся. Он хорошо знал этот голос. В кресле под яблоней сидел Витек, старый друг и собутыльник. Семен встал и уставился на сидящего человека. «Какого фига ты тут делаешь?» Виктор улыбнулся, показав желтые кривые зубы. «Так ты встречаешь старых друзей? Хоть бы поздоровался для начала!» Семен стоял и не двигался. У него мгновенно вспотели ладони, и, несмотря на жар от мангала за спиной, по телу пробежал холодок. «Тебя не может быть тут. Ты умер. Ты захлебнулся в собственной блевотине, когда напился технического спирта. Я сам лично хоронил тебя». Витя, не переставая улыбаться, достал из кармана протертых джинс пачку сигарет без фильтра и закурил. «Конечно. И, между прочим, сдох из-за тебя. Твоя сестренка тебя под каблучок загнала. И пить со мной ты отказался. Может, если бы я не выжрал тогда столько, то и не загнулся бы». «Ладно». Витя поднялся с кресла и, подойдя к мангалу, взял бутылку. «Я зла не держу. Давай выпьем, помянем мою беспокойную душу». Виктор повернулся к Семену, и парень попятился назад. Подбородок Витька был испачкан рвотными массами. Губы были почти черного цвета, из носа вывалился белый червь и упал на землю. Кожа на лице была серого цвета с трещинами, а глаза ввалились, потускнели. Он протянул Семену бутылку и рявкнул. «Пей! Почему я должен гнить один? Почему меня жрут черви, а ты живой? Пей!» Мертвец протянул бутылку, и Семен взял ее. Глядя на улыбающегося мертвеца, он скрутил пробку и уже начал поднимать бутылку. В нос ударил запах спиртного. Семен вспомнил, как сам валялся в собственной блевотине, как однажды уснул пьяный на диване и обмочился, потому что не смог проснуться, как его трясло утром, и он в поисках самогона ходил по деревне. Он чуть не сдох тогда. Семен швырнул бутылку в траву. «Пошел ты! Я не виноват в том, что ты подох в синей яме. Я не виноват, что для тебя бухло стало самым важным в твоей жизни. Тебя нет, ты умер, а я еще пожить хочу. Пошел ты в задницу». Семен зажмурился, встряхнул головой и открыл глаза. За спиной потрескивали дрова в мангале. Возле кресла стоял остывший кофе. Семен выдохнул и вдруг замер, боясь пошевелиться. На кресле лежала открытая пачка сигарет без фильтра. Он подошел к креслу, двумя пальцами взял пачку и понюхал. От нее пахло сыростью, плесенью и немного табаком. Семен швырнул ее в огонь и тихо сказал: «Каждый выбирает сам. Пошел ты в задницу».